Она протараторила что-то неразборчивое. Потом еще раз и еще, и Мэриан наконец поняла. Ее вызывает мисс Эверкрич. «Входи, дитя мое!» Мэриан почувствовала себя не в своей тарелке. Со времени того малоприятного обещания в будущем немного поболтать. Она старалась, коря себя и не понимая, почему так поступает, поменьше попадаться на глаза Вайолет Эверкрич. Она никогда не приближалась к комнате Вайолет и даже сейчас не смогла бы отыскать дорогу, так что служанка провела ее очень быстрым шагом, и Мэриан совсем запыхалась от спешки и волнения. Это была угловая комната, на северной стороне дома, окнами, выходящая на Скаррен. И в то время как большинство комнат в Гейзе были меблированы чем-то похожим на сокровища из лавки старьевщика, жилище Вайолет выглядело вполне современно. Мэриан отметила выкрашенные в белый цвет книжные полки, белое меховое покрытие на постели, букет полевых цветов в черной вазе. Вайолет Эверкрич, одетая в пурпурный халат, сидела в кресле, обитом вощеным ситцем. Рядом стоял маленький столик, а на нем бутылка хереса и два бокала. Вечернее платье, небрежно брошенное, лежало на диване. «Я подумала, почему бы нам не опрокинуть стаканчик другой перед обедом», — сказала мисс Эверкрич. Ей наверняка хотелось, чтобы слова прозвучали без всякого напряжения. Но здесь, в этой комнате, напряжение просто висело в воздухе. Мэриан пробормотала что-то вроде «благодарю» и опустилась в кресло, стоящее рядом с креслом мисс Эверкрич. Она заметила, наполовину сочувственно, наполовину брезгливо, что на бокалах лежит толстый слой пыли. «Какое прелестное платье! Откуда оно у тебя?» «Миссис Гринсмит мне подарила». Уставившись глазами в пол, Мэриан побагровела, то ли от чувства вины, то ли от негодования. «Ах, вот как!» После некоторой паузы, насладившись смущением, Мэриан протянула мисс Эверкрич. «Вот именно, почему бы и нет, мисс Эверкрич?» Резким злым голосом спросила Мэриан. От собственного бессилия она готова была расплакаться. Опутывающее внимание мисс Эверкрич чуть ли не заставляло ее корчиться. «Будь добра, называй меня Вайолет». Бокалы были изящно протерты рукавом пурпурного халата, и херес заструился в них. «Да. Хорошо. Спасибо». «Нет. Скажи так. Спасибо, Вайолет». «Да, Вайолет». «А вот и отлично». Вайолет Эверкрич, повернувшись в своем кресле, теперь пристально смотрела на Мэриан. Мэриан не знала, куда деть глаза. Она чувствовала, как некий невидимый огненный палец медленно очерчивает ее профиль. Кончик носа у нее начал подергиваться. В отчаянии она повернулась к Вайолет и увидела, пугающе близко, бледную напудренную кожу лица, сухие бесцветные волосы и с жадностью вглядывающиеся в нее влажные продолговатые глаза —